Освещены скол бесмотным стеклом. Город встречает паутинный огонь. В мертвую зону вхожу след в след. Первый вопрос, последний ответ. Активная грязь. Номер билета 666. Мокрая лестница. Воздушная месть. Назови свое имя, открой мне дверь. Выверни пробки, смени постель. Я змея, мой укус смерть. Смотри мне в глаза и патруля упираются в грудь. А у своей стаи такой твой путь. Я депутат от участка ада. Ваша страна мне не есть преграда. Смотри мне в глаза. Я смерть. Смотри. смотри ему не в глаза.